13. Контрастный душ. В небольшой, лаконично обставленной комнате из мебели были только двуспальная кровать и туалетный столик с креслом перед ним. Положив кофры на покрывало, Куликов тут же принялся доставать и проверять оборудование. Григорий, оценивающе, прошелся по номеру, потрогал белье, выглянул в окно, распахнул дверь и скептически оглядел ванную. «Скромненько для президентского спа», — констатировал технический директор студии, чем вызвал раздраженный взгляд Марины и холодную вежливую улыбку администратора. «Это стандартные комнаты для персонала, сопровождающего наших гостей. Многие клиенты предпочитают путешествовать вместе с личными помощниками. Для съемок выбран один из панорамных люксов. Тебя бы, Гриша, с нами в болото. Вот там была красота. И перины пуховые, и вода колодезная, и банька на дровах. Не условия, а сказка какая-то». Антон ухмылялся, а перед Сашиными глазами стоял профиль рыжего оператора, близкий в неярком свете. Мягкие губы словно наяву сминали ее последнюю защиту, подчиняли желание и требовали большего. Тесный номер наполнился ароматом леса и мазнул по небу воспоминанием шоколадного привкуса вчерашнего поцелуя. Точно уловив ее настроение, рыжий выгнул бровь, отправляя один из своих фирменных. «Ну, ты понимаешь, о чем я, взглядов». Алекс резко отвернулась, то ли от внезапного смущения, то ли в попытке вернуть рабочий настрой. Тем временем актриса с недоумением перебирала предложенные для съемок костюмы. Не до конца признавшая свое поражение Марина настаивала на облачении в длинную белую мужскую рубашку. Идея эта Алекс не нравилась категорически. И она предлагала спортивный черный купальник, взятый на всякий случай. «Это самая асексуальная одежда, которую мне приходилось носить», изрекла девушка, выйдя из ванной. Ее подтянутая фигура потерялась в плену черной синтетики костюма. Плотная ткань утянула грудь, а высокая горловина стерла даже намек на привлекательную ложбинку меж упругими округлыми холмами. Низкий вырез на бедрах визуально укоротил ноги. Исчез акцент на подкачанных аппетитных ягодицах. В таком виде можно было спокойно выступать даже перед толпой подростков, озабоченных первым сексуальным всплеском. Впрочем, Григорию это не помешало усесться на кровать, вальяжно откинувшись на хлопковое покрывало, и приняться пристально разглядывать актрису. Та неуютно поежилась. Алекс протянула ей махровый банный халат и с плохо скрываемым раздражением обратилась к Грине. «Милый!» Зубы скрипнули, точно злость превратилась в колкий песок. «Думаю, вам пора выставляться на месте. Настроить свет, баланс, розетки найти, в конце концов. Анна, вы же проводите мальчиков?» Безукоризненно вежливо администратор кивнула в ответ. И мальчикам не оставалось другого выбора, как покинуть номер. Первая часть съемок шла гладко. Продюсер поддалась на уговоры актрисы, и группа работала по первоначальному плану. Девочка в черном спортивном купальнике изящно изгибалась под струями тропического водопада, томно млела в руках молчаливой невысокой массажистки, вытягивалась тонкой струной в гидромассажной ванне с минеральной водой и даже изображала удовольствие под болезненным контрастным напором душа Шарко. Куликов работал четко по сценарию. Григорий, на удивление, молча следовал командам оператора. Только редкие неприязненные взгляды в сторону Антона наводили на мысль о состоявшемся между мужчинами неприятном профессиональном разговоре. Через 2 часа утомленная бесконечными процедурами модель взмолилась о пощаде. Укутанную в мягкие объятия банного халата, девушку усадили в ротанговое кресло посреди сочной листвы тропических растений зимнего сада. На низком кофейном столике дышал ароматами трав изящный керамический чайник. «Антон, я подобрала для вас варианты плавок». Анна фарфоровой статуэткой замерла рядом с крупной фигурой Куликова. Тони улыбнулся. «А размер?» «Уверена, что с размером я угадала». И сдержанно вежливый администратор внезапно игриво смерила его многозначительным взглядом. Алекс почувствовала, как где-то под сердцем неприятно сжалось и закололо гадкое чувство. Живые, полные озорных искр глаза Куликова были устремлены не на нее. И когда, даже не оглянувшись, рыжий скрылся за дверью раздевалки, Саша ощутила сиротскую пустоту. Точно вселенная обрушилась на нее равнодушным холодом, оставив один на один с целым миром. «Готовы к смертельной атаке неземной красоты?» Возвращая в реальность, прогремел зычный голос. «Гриня, отвернись! Дамы, держитесь за стены, мебель и друг друга, иначе вас сметет волнами экстаза!» Алекс закатила глаза. Марина тихонько хихикнула и прижалась к продюсеру. На лице невозмутимой Анны впервые появилась приятная искренняя улыбка. Распахнулась дверь, и, активно покачивая бедрами, в помещение вошел рыжий паяц. Саша была готова к виду почти обнаженного оператора. Точнее, ей казалось, что она готова. «Он же рассекал передо мной в одном полотенце», — убеждала Алекс себя, списывая краснеющие от воспоминания щеки на духоту в помещении. Но плавки, выбранные Анной, были, мягко говоря, лаконичные и минималистичные. Узкий треугольник едва прикрывал пах, заставляя пялиться во все глаза. «Кажется, вы все-таки не угадали с размером», — выдавила Алекс хриплым, почти вгавкающим голосом. «Ну, по бедрам они сели идеально», — сказала в свою защиту Анна и без тени смущения добавила. «Такой эффект я не могла даже вообразить». Марина громко выдохнула в самое ухо Александры. «Он настоящий? Хочешь проверить?» Также шепотом съязвила продюсер. «Да», — порывисто выпалила рекламщица и тут же исправилась. «То есть нет, конечно. Просто думала, вдруг ты в курсе». «Пока нет», — уже мысленно усмехнулась Саша и неприязненно глянула на администратора центра, явно проявляющую повышенный интерес к рыжему Аполлону. «А вы знали, что в порнофильмах актерам для визуального эффекта в трусы кладут специальные шарики?» В голосе Григория слышались уязвленные истерические нотки. «Твой профессиональный опыт, Гриня, бесценен. Но в этот раз мы обойдемся теми шарами, что подарила мать природа». Куликов выгнул поясницу и тряхнул ягодицами, подобно умелому стриптизеру. Девушки в унисон шумно вздохнули. «Тони, а поприличнее модели плавок не нашлось? Ролик все-таки мужчины будут смотреть. У нас нет задачи вызвать у них комплекс неполноценности. Если что, мы просто крупным планом покажем твои руки», — добавила Алекс шутку, понятную только им двоим. Ироничная ухмылка приподняла кончики рыжих усов. Анна на мгновение нахмурилась, утратив внимание оператора, но тут же совладала с эмоциями, вернув на лицо маску идеальной вежливости. «Девушки и Гриша, не расходитесь. Следующая часть нашего шоу не так горяча, зато более продолжительна». «А заказы на приватный танец принимаются?» На этот раз рыжему кокетливо подмигнула Марина. «Только через моего импресарио. Александра Игоревна, уладьте вопрос с поклонницами». К Куликов успел скрыться в раздевалке до начала закипания Сашиного терпения. Плавки-боксеры были не так впечатляющие. Однако все, без исключения представительницы прекрасного пола, с мечтательным сожалением проводили поджарую фигуру оператора до момента облачения в белый банный халат. «Думаю, я вам пока не нужна», — спокойно констатировала Анна и отправилась к выходу. «Останьтесь. Тони сейчас разденется», — не сумела удержаться от колкости Алекс, получив награду солнечную улыбку Куликова и недовольный прищур администратора. На всякий случай, проверив фокус, настроенный мутным глазом камеры, на правах режиссера Саша обратилась к ожидавшим указаний Тони и актрисе. «Просто общайтесь, беседуйте на любую тему. Смотрите друг на друга влюбленными глазами, наливайте чай, улыбайтесь. Близкий физический контакт не нужен, так что без объятий и поцелуев». «Ну вот», — разочарованно протянул Антон, — «а я только настроился». Желая резко отбрить Тони, Алекс уставилась в дерзкие зеленые глаза и внезапно поняла. Все это время он провоцировал ее, разводил на эмоции, вынуждая реагировать интуитивно, страстно, ревниво. Сделав вид, что поправляет образ, Саша коснулась рыжих вихров, запустила ладонь под ворот халата и шепнула. «Кончай ломать комедию, Фифи! Только после вас, моя королева!» В ответ мягкие губы как бы невзначай помедлили на виске, а колкая борода царапнула кожу щеки. «У меня есть идея для непринужденной беседы», — услужливо встряла модель, о существовании которой Алекс почти забыла, растворяясь в опасной близости Куликова. «Мне все равно, звук не пишем. Главное, делайте вид, что вам вместе весело и интересно. Поехали!» С этими словами Саша выскочила из кадра и махнула Григорию. Махать пришлось еще два раза. Затем, округлив глаза, потребовалось прошипеть «мотор». Когда и это не помогло, продюсер ткнула ассистента в бок и гаркнула: «Нажми на кнопку!» Гриня испуганно дернулся и вышел из стазиса. По команде актриса подхватила керамический чайник и с милой улыбкой обратилась к Тони. «Ты любишь читать?» Рыжий посмотрел на модельку с приятным удивлением и по-доброму улыбнулся. Как видно, тема беседы оказалась для него по-хорошему неожиданной. «Люблю. Сейчас перечитываю «Над пропастью во ржи». Актриса недоуменно вскинула ресницы и внезапно громко засмеялась. «Совсем меня за дуру держишь? Нет такого слова «ржи»!» Теперь пришла очередь Куликова недоумевать и громко ржать в ответ. Алекс закашлялась, прогоняя изумленный хохот. Только Гриша продолжал спокойно снимать смеющуюся пару. «Снято!» — невозмутимо констатировал он. «Отличная сцена! Актеры умницы!» «О, да!» Саша старательно избегала смотреть на Куликова. Столкновение с понимающими с полуслова глазами грозило приступом неугомонной истерики. Но она сумела взять себя в руки, и дальнейшие проходки сняли без эксцессов. Утомленная спа-процедурами, начитанная модель попрощалась и ушла, провожаемая грустным взглядом технического директора. Поглядывая на часы, Гриня переминался на месте, но выставлять свет не спешил. «Сашуль, мы ведь так и не обсудили. Ты мне оплатишь внеурочные?» «Лучше, Гриша. Если ты сегодня хорошо отработаешь, я тебя возьму в команду на Человека года». «Госпожа Тимофеева, у нас теперь расплачивается сладкими обещаниями». Тони скинул халат и направился к небольшому бассейну, в который с яростным гулом устремлялся поток искусственного водопада. «Вот я, например, сегодня и вовсе работаю за идею». «Это за какую же?» Алекс расслабленно откинулась на кушетку, не сводя глаз с обтянутых черными плавками ягодиц Куликова. «За спасение прекрасной задницы одного очень ответственного продюсера. Вообще-то, это Маринкин косяк. Предупреди она раньше, тебе бы не пришлось столь невыносимо страдать». «Пардон. Значит, я спасаю даже две удивительно прекрасные женские задницы». Антон одарил Марину жарким взглядом, от которого та зарделась и потупилась, точно школьница на первом свидании. «Кулик, для модели ты слишком болтлив», — перетянула на себя внимание Саша. «Но чертовски хорош собой», — тихим шепотом озвучила Марина общую для обеих мысль. «Сашенька, пожалуйста, пришли мне с ним весь рабочий материал». Мягкая ладонь накрыла пальцы Александры. «Я буду перед сном пересматривать. Жаль, в раздевалке не установлены камеры. Отличный бэкстейдж бы получился». Глядя на то, как Антон заходит в водопад, как струи силой ударяют в его широкие плечи, как капли стекают по мускулистой груди, оттеняя золотыми искрами редкие курчавые волоски, как вода собирается в тонкие ручейки, сбегая по рельефному прессу вниз, обтекая не менее выдающийся рельеф, прикрытый черной материей. Алекс понимала весь восторг и смятение Марины. Только томление Саши, стягивающее горячим узлом низ живота, имело вкус и запах. Оно проступало на губах вчерашним дождливым Невским, обхватывала талию шершавыми сильными пальцами, рассыпалась в сознании изумрудными искрами и путала мысли терпким ароматом торфа и леса. Алекс заерзала, закинула ногу на ногу, сцепила руки на груди. Но ни смена позы, ни прикрытые до щелок глаза, ни растекающаяся рядом в сладкую лужу Марина не спасали. Острая, болезненное желание пульсировало внутри, требовательно прикусывало губы и горячило кровь. Уставившись в пол, она сосчитала до 10 и постаралась вернуть дыханию размеренный ритм. «Антон, ты не мог бы чуть изогнуться и встряхнуть волосами, как бы отбрасывая их назад?» Голос Марины непрошенным раздражителем ворвался в Сашину вынужденную медитацию. Неторопливо, точно в замедленной съемке, кадр за кадром она подняла взгляд. Все было так же, как и 10 минут назад. Шумный поток воды, разлетающийся на тысячи брызг, Гриня, замерший у камеры, Марина, ерзающая на самом краю сиденья, и Тони. Вот только рыжий, не отрываясь, смотрел прямо на Алекс, точно чувствовал все ее сокровенные желания и читал неприличные мысли. Медленно губы его растянулись в приглашающую распутную улыбку, а крупные сильные ладони скользнули по шее и выше вдоль висков, убирая упавшие на лицо мокрые волосы. «Куликов! «Не смотри в камеру!» — проворчал Гришаня. «Я смотрю совсем не в камеру». И здоровяк покорно закрыл глаза, позволив водопаду скрыть от зрителей его довольную физиономию. «Давайте уже к следующим планам переходить. Тут слишком жарко и влажно. Это плохо для техники». Алекс решительно поднялась. «Девушка, вы можете пока попить кофе. Вам совсем не обязательно здесь находиться». Антон вылез из водопада и пошлепал в соседнее помещение, оставляя за собой влажные следы. «Мы обязаны все видеть, то есть контролировать», твердо возразила Марина и двинулась следом. На очереди был душ Шарко, и к сдержанному недовольству Алекс в помещениях ожидала Анна. «Данную процедуру должен проводить специалист», — пояснила администратор. «Интересно, Куда делась та милая пожилая женщина, что час назад поливала из шланга нашу модель? Алекс очень надеялась, что змеиное шипение, слетевшее с ее губ, еще можно было принять за человеческую речь. У нее кончилась смена. Не оборачиваясь на продюсера, ответила Анна и принялась настраивать температуру воды. «Антон, вы не против, если я сделаю чуть более контрастно?» «Температура меня не страшит. Я больше переживаю за вашу меткость». Он встал у стены в позе футболиста перед пенальти. «Сашуль, посмотри, какой план я взял!» Очень вовремя привлек внимание Александра Гриша. Иначе горящий взгляд темный глаз прожег бы прямую спину старшей смены элитного спа-центра. Алекс прильнула к видоискателю. С экрана крупным планом выпирала чуть прикрытая ладонью выдающееся достоинство Куликова. Продюсер отпрыгнул от штатива и обеспокоенно воззрилась на Григория. Толстяк улыбался, как ни в чем не бывало, и явно ждал похвалы. Сглотнув, Саша осторожно заглянула в визир еще раз, облизнула пересохшие губы и нервно сглотнула. Указывать идиотам на ошибки было себе дороже, тем более если ошибки эти лежали в определенно привлекательной плоскости. «Гриня, эту сцену лучше снимать на средних и общих планах. Главное — показать оборудование и обстановку, а производитель плавок Куликова за рекламу нам пока не платил. Договорились?» И, получив согласный кивок, Алекс отвернулась. Она чувствовала, что начинает беситься. От пристального внимания Марины, от докучливой услужливости Анны, от неисправимой бестолковости Гриши и провокационного задора Кулика, но в первую очередь от обуревающих ее эмоций, не дающих спокойно и профессионально выполнять работу. Всегда на площадке она была собранной, спокойной, деловой. Никогда раньше, до проклятой командировки в заповедной топе, Тимофеева не позволяла эмоциям брать верх над голосом разума. И этот самый разум, сейчас на чем свет стоит, костерил ее заходящееся в аритмичной пляске сердце, требовал успокоиться и реагировать на Тони, как на обычный объект съемок, а не альфа-самца, пробуждающего во всех ближайших самках первобытные инстинкты. За малоэффективным самобичеванием Алекс не заметила, как процедура и съемки на локации подошли к концу, и вся группа под предводительством Анны переместилась в массажный кабинет. «Саш!» — знакомый низкий голос у самого уха прозвучал так неожиданно, что она испуганно дернулась. «Все хорошо?» Обернувшись, Алекс уткнулась в Тони, мокрого и раскрасневшегося после душа. «Да», заикаясь от неожиданности и волнения, пробормотала она тихо и сконфуженно. «Неспокойно, нечетко, не по-деловому, не так, как надо», взорвалось в голове. Но Антон уже сжал ее плечо и уставился в самую душу подозрительным, все понимающим взглядом. «Точно? Мне кажется, я безбожно лажаю и переигрываю. Несу от волнения всякую ересь, непривычно по другую сторону камеры. Я же оператор, а не актер. Ты ведь мне скажешь, если что-то не так?» В зеленых глазах, всегда полных боевого задора, плескалось робкое смущение. Алекс задохнулась, точно ударом в солнечное сплетение выбила весь воздух из легких. «Самовлюбленная дура! Эгоистка! Ревнивая сучка!» — мысленно обругала она себя. Этот сильный, крепкий, почти двухметровый здоровяк нуждался в дружеской поддержке, совете. За показной бравадой скрывалось неуютное чувство страха и дискомфорта. «Тоха, ты великолепен!» — искренне ответила Саша и закусила губы, чтобы парень не заметил, как они предательски дрожат. Озабоченное выражение на лице Антона сменила знакомая ухмылка. «Забавная ты, Сашка!» И, быстро поцеловав ее в макушку, он, довольный, исчез за дверью. С этого момента Алекс, казалось, перестала слышать комментарии Марины и обращать внимание на чрезмерную услужливость Анны. Продюсер ловила только устремленные на нее взгляды Тони, угадывала смену настроения по изгибу усов и смотрела во все глаза, как по усыпанной веснушками кожи скользят, втирая аромамасло, руки массажиста. Любовалась изгибами мощного тела в полумраке соляной пещеры и мстительно ухмылялась оторопелому изумлению при нанесении питательной маски для кожи лица. Саша контролировала каждый план, выбранный Григорием, и ассистент понуро повиновался, следуя ее замечаниям. «Тимофеева, ты не женщина, ты робот!» Устало отмахнулся Гриня от очередной корректировки кадра. «Именно!» — поддакнул распластавшийся на столе косметолога Антон. «Только бездушная железяка может заставить людей работать 7 часов без отдыха и еды». Алекс ужаснулась и глянула на часы. 6:30 вообще-то, и мы уже почти закончили. Так что можно паковать оборудование и утолять голод под нужным кормом». Марина всплеснула руками. «Аня, мы же совсем забыли за этим зрелищем. Наш повар приготовил для вас небольшой ланч. Как будете готовы, спускайтесь в зимний сад». Одарив напоследок Куликова отнюдь неформальной улыбкой, администратор удалилась. «Девушки, вы идите. Мы сейчас с Гришаней все быстро соберем и к вам присоединимся». На этом Тони выставил за дверь Марину и Алекс. Уже спустя 10 минут они расположились за столиком и пробовали на вкус разнообразные канапешки. Вскоре к ним присоединился набравший целую тарелку закусок Григорий. «А где Тони?» Отправив в рот тарталетку с икрой, поинтересовалась Александра. «В номере? Оборудование собирает», — интенсивно жуя ответил Гриша. «Это вроде работа ассистента», — холодно заметила продюсер. «Я наработался за сегодня», — невозмутимо возразил технический директор студии и запихнул в уже набитый рот рулетик с ветчиной. «Сейчас чуть-чуть перекушу и поеду домой. Тебя подвести? «Спасибо, но нет». Глядя на то, как с масляных губ мутноглазого падают крошки и кусочки еды, Саша потеряла аппетит. «Пойду проверю. Может, Кулику какая помощь нужна?» Дверь номера отворилась бесшумно. Кофры с оборудованием, собранные и застегнутые, аккуратно стояли у входа. На кровати валялась горой одежда оператора. Из ванны раздавался звук льющейся воды. Алекс замерла. Она гипнотизировала белое полотно. Пальцы сжались в кулак, готовые постучаться. Саша занесла руку, и дверь распахнулась. На пороге стоял Антон в одних трусах и вытирал влажные волосы белым махровым полотенцем.